Вероника и Егоров вышли из корпуса. Он уже не выводил ее за плечо, а сильно вырвался вперед. Возле дверей, на улице, как маленькая толпа поклонников, стояли родители и ждали Егорова. Вероника обратила внимание на цыганку с ребенком на руках. Другой ребенок держал ее за подол. Молодой мужчина стоял с неподвижным лицом, слез не было, и мимика спокойна, но Вероника видела, что он плачет. Может быть, это был отец Димы или того ребенка, которого разделывали ножницами. Люди стояли и ждали. Их было немного, меньше 10. Они сгрудились с маленьким испуганным стадом. Увидев Егорова, они раздались в стороны, давая дорогу. Егоров прорезал эту толпу, прошел сквозь них, не глядя, как будто их и не было. «Садитесь!» — Егоров открыл дверцу машины. На них смотрели, повернув головы или повернувшись всем телом. «Я не поеду», — отказалась Вероника. «Почему?» — удивился Егоров. «Мне неприятно». «Не понял», — нахмурился Егоров, опустив голову, выставив вздыбившиеся брови. «Почему вы ходите сквозь людей, как звезда эстрады? Вы же врач, а не певица. Они же вас ждут. У них больные дети». «Это детская больница, и естественно, что здесь лежат больные дети. Дети болеют и даже умирают. И детская смертность входит в профессию. Вы хотите, чтобы я стоял и вытирал всем слезы?» «Да, хочу. Родители бесправны. Я хочу милосердия, а вы жестоки, и это безнравственно. Я не понимаю, кто к кому пришел? Я к вам или вы ко мне? Это вы ко мне напросились с вашей газетой. Я вам нужен, а вы мне мешаете, и я вас, извините, терплю, но больше терпеть не намерен. Вам понятно?» Егоров заметил, что последнее время он терял самообладание легко, а восстанавливал его трудно. Любой мелочи было достаточно, чтобы выбить его из ритма на целый день, а день был нужен. «Потрудитесь оставить меня в покое!» Егоров сел в машину и уехал. Вероника осталась стоять перед больничным корпусом. В окне второго этажа сидел мальчик в пижамке и походил на арестантика. Зубаткин был похож на Кирибеевича из песни о купце Калашникове. Та же обаятельная наглость, веселая ухмылка хозяина жизни. Он смотрел на Веронику с таким видом, будто это она сидела в его кабинете, а не он в ее. Зубаткин знал, что юридические законы на его стороне, а морально-нравственные категории — это что-то весьма неопределенное и неосязаемое, как облако. Сейчас оно круглое, потом продолговатое, а потом его и вовсе нет, рассеялось, как дым. Нравственность у каждого своя, как почерк. «Здесь сказано, вы бежали за зайцем», — напомнила Вероника. «Собака бежала», — уточнил Зубаткин. «Я же не эфиоп». «При чем тут эфиоп?» «Эфиоп — лучший в мире бегун на дальней дистанции». «А куда собака девалась?» — спросила Вероника. «Она отвлеклась на другую дичь. Собака очень глупая». «Это ваша собака или Нечаева?» «Естественно, Нечаева. У меня не могло быть такой собаки». «Вы согласны с тем, что написал Нечаев? Это так и происходило?» «Ну, если отбросить оценки и писи-миси, то примерно так». «Значит, вы хотели убить зайца, который не мог от вас убежать, так?» «Охота — это охота, а не писи-миси. Оставьте, пожалуйста, свой слог. Разговаривайте нормально». «Пожалуйста», — весело пообещал Зубаткин. «Объясняю вам, филологам, охота — это охота. На охоту берут ружье, а из ружья целятся и стреляют».